такты и действия с точки зрения Елены. Помните, что сценическая задача Елены — заставить тебя влюбиться в меня, чтобы ее праздное существование стало осмысленней. Часто бывает, что когда вы даете человеку власть над обстоятельствами, он с большей вероятностью может вас полюбить. Вы становитесь незаменимы для его личного самоутверждения. Так, всевозможные гуру, главы сект, наставники и прочие лидеры воспитывают фанатично преданных последователей. Большинство из нас к самим себе весьма неравнодушны. Я у каждого любимая тема для рассуждений. Поэтому, когда кто-либо делает нас центром внимания, заставляет почувствовать себя особенным и замечательным, мы словно подседаем на наркотик. Хочется еще и еще, потому что это же, черт возьми, прекрасно. Внушить предмету вашего желания веру в себя, ощущение, что он владеет ситуацией, исключительно эффективный способ кого-то к себе по уши расположить. Варианты тактов и действий для Елены. Дядя Ваня, Антон Чехов. Сцена из третьего действия в сокращении. Астров входит с картограммы. Открывается квадратная скобка. «Добрый день, вы хотели видеть мою живопись?» «Елена Андреевна, вчера вы обещали показать мне свои работы. Вы свободны внушить тебе чувство собственной важности?» Пишется справа, карандашом. Астров. «О, конечно!» Растягивает на ломберном столе картограмму и укрепляет ее кнопками. Закрывается квадратная скобка. Открывается квадратная скобка. «Вы где родились?» «Елена Андреевна, в Петербурге». Справа надпись карандашом. «Сгладить ради тебя свое более высокое положение». Астров. «А получили образование?» «Елена Андреевна, в консерватории». Квадратная скобка закрывается. Квадратная скобка открывается. Астров. «Для вас, пожалуй, это неинтересно». «Елена Андреевна, почему?» «Я, правда, деревни не знаю, но я много читала». Карандашом. «Убедить тебя, будто я заинтригована». Квадратная скобка открывается. Астров. «Смотрите сюда. Картина нашего уезда, каким он был 50 лет назад. Темная и светло-зеленая краска означает леса. Половина всей площади занята лесом. Где по зелени проложена красная сетка. Там водились лоси, козы. Я показываю тут и флору, и фауну. На этом озере жили лебеди, гуси, утки, и, как говорят старики, птицы всякой была сила, видимо-невидимо. Носилась она тучей. Переходим к третьей части. Картина уезда в настоящем. Зеленая краска лежит кое-где, но не сплошь, а пятнами. Исчезли и лоси, и лебеди, и глухари. Закрывается квадратная скобка. Справа надпись карандашом. «Заставить тебя почувствовать себя гением». Открывается скобка. Вы скажете, что старая жизнь, естественно, должна была уступить место новой? Да, я понимаю. Если бы на месте этих истребленных лесов были заводы, фабрики, школы, но ведь тут ничего подобного. В уезде те же болота, комары, тоже бездорожье, нищета, тиф, дифтерит, пожары. Скобка закрывается. Надпись справа. «Убедить тебя, будто я восхищена». Открывается квадратная скобка. Холодно. «Я по лицу вижу, что это вам не интересно». Елена Андреевна. «Но я в этом так мало понимаю». Надпись справа. «Внушить тебе чувство, что ты умнее меня». Астров. «И понимать тут нечего, просто неинтересно». Скобка закрывается. Открывается квадратная скобка. Елена Андреевна. «Откровенно говоря, мысли мои не тем заняты. Простите, мне нужно сделать вам маленький допрос, и не знаю, как начать». садятся. Дело касается одной молодой особы. Мы будем говорить как честные люди, как приятели, без обиняков. Поговорим и забудем, о чем была речь. Да? Надпись справа. Убедить тебя в моей благодарности за то, что ты снисходишь до разговора со мной. Астров. Да. Скобка закрывается. Надпись справа. Поделившись тайной, дать тебе чувство власти над ситуацией. Елена Андреевна. Скобка открывается. Дело касается моей падчерицы Сони. Она вам нравится? Да, я ее уважаю. Елена Андреевна. Она вам нравится как женщина? Астров. Не сразу. Нет. Закрываем скобку. Надпись справа карандашом. Заставить тебя сказать, что Соня, замена Сони, тебя не интересует. Открывается квадратная скобка. Елена Андреевна берет его за руку. Вы не любите ее, по глазам вижу. Она страдает. Закрывается квадратная скобка. Открывается новая квадратная скобка. Поймите это и перестаньте бывать здесь. Пауза. Фу, какой неприятный разговор. Я так волнуюсь, точно протащила на себе 1000 пудов. Ну, слава богу, кончили. Забудем, будто не говорили вовсе, и уезжайте. Вы умный человек, поймете. Закрывается квадратная скобка. Надпись справа. Внушить тебе, что ты вознагражден за правильный ответ. Открывается квадратная скобка. Я даже красная вся стала, Астров. Если бы вы сказали 1-2 месяца назад, то я, пожалуй, еще подумал бы, но теперь... А если она страдает, то, конечно. Квадратная скобка закрывается. Заставить тебя поспешить и схватить меня, пока я не упаду в обморок. Только одного не понимаю, зачем вам понадобился этот допрос, глядит ей в глаза. Вы хитрая. Елена Андреевна, что это значит? Астров, хитрая. Положим, Соня страдает. Я охотно допускаю, но к чему этот ваш допрос? Позвольте, не делайте удивленного лица. Вы отлично знаете, зачем я бываю здесь каждый день. Зачем и ради кого бываю, это вы отлично знаете. Хищница, милая, не смотрите на меня так. Елена Андреевна, хищница, ничего не понимаю. Астров, красивый пушистый хорек, вам нужны жертвы. Вот я уже 1 месяц ничего не делаю, бросил все, жадно ищу вас. И это вам ужасно нравится, ужасно. Ну что ж, я побежден, вы это знали и без допроса. Закрывается квадратная скобка. Справа надпись карандашом. Произвести на тебя впечатление своей невинностью. Новая скобка открывается. Скрестив руки и нагнув голову, покоряюсь. Нате. Ешьте. Елена Андреевна, вы с ума сошли? Астров, вы застенчивы? Елена Андреевна, о, я лучше и выше, чем вы думаете, клянусь вам. Квадратная скобка закрывается. Надпись справа. Заставить тебя погоняться за мной. Открывается скобка. Хочет уйти Астров, загораживая ей дорогу. Я сегодня уеду. Бывать здесь не буду, но... Берет ее за руку, оглядывается. «Где мы будем видеться? Говорите скорее!» «Где? Сюда могут войти! Говорите скорее!» Надпись справа. «Заставить тебя не дать мне уйти!» Страстно, какая чудная, роскошная, один поцелуй. Мне поцеловать только ваши ароматные волосы. Закрывается квадратная скобка. Надпись справа. «Давай-ка это ты!» Будешь меня соблазнять. Открывается скобка. Елена Андреевна, клянусь вам. Астров, мешая ей говорить, зачем клясться? Не надо клясться, не надо лишних слов. О, какая красивая, какие руки. Целуют руки. Елена Андреевна, но довольно, наконец. Уходите. Отнимает руки. Надпись справа. Сделать так, чтобы ты умолял меня побыть с тобой. Открывается новая скобка. Астров, ты видишь, это неизбежно, нам надо видеться. Целует ее. В это время входит Войницкий с букетом роз и останавливается у двери. Елена Андреевна, не видя Войницкого, «Пощадите, оставьте меня», кладет Астрову голову на грудь. Астров, удерживая ее за талию, «Приезжай завтра в лесничество часам к двум. Да, да, ты приедешь?» Надпись справа. «Сделать так, чтобы ты продолжал меня соблазнять. Сколько бы я ни просила тебя остановиться». Открывается новая скобка. Елена Андреевна, увидев Войницкого, «Пустите!» отходит к окну. Это ужасно. «Убедить дядю Ваню, что ты, Астров, заставляешь меня, невинную, жертву, быть с тобой и заставить тебя, Астрова, поддерживать эту ложь». Войницкий кладет букет на стул. Елена Андреевна продолжает стоять у окна, соображая, что ей теперь делать. Астров с болезненно виноватым видом пытается замять ситуацию. Скобка закрывается. Так-то и действие с точки зрения Астрова. Помните, что сценическая задача Астрова — заставить тебя влюбиться в меня. Варианты тактов и действий для Астрова. Дядя Ваня, Антон Чехов, сцена из третьего действия, в сокращении. Астров входит с картограммой, открывается квадратная скобка. «Добрый день, вы хотели видеть мою живопись?» Дубль. Надпись справа. «Заинтриговать тебя». Елена Андреевна. «Вчера вы обещали показать мне свои работы. Вы свободны?» Скобка закрывается. Астров. «О, конечно!» Скобка открывается. Надпись. «Вызвать у тебя энтузиазм». Растягивает на ломберном столе картограмму и укрепляет ее кнопками. Новая скобка открывается. «Вы где родились?» Елена Андреевна. «В Петербурге». Астров. «А получили образование?» Елена Андреевна. «В консерватории». Надпись. «Заставить тебя открыться мне». Астров. «Для вас, пожалуй, это неинтересно». Елена Андреевна. «Почему? Я, правда, деревни не знаю, но я много читала». Скобка закрывается. Надпись. «Заставить тебя умолять, чтобы я продолжал». Астров. Скобка открывается. «Смотрите сюда. Картина нашего уезда, каким он был 50 лет назад. Темная светло-зеленая краска означает леса. Половина всей площади занята лесом. Где по зелени положена красная сетка, там водились лоси, козы. Я показываю тут и флору, и фауну. На этом озере жили лебеди, гуси, утки. И, как говорят старики, птицы всякой была сила, видимо-невидимо. Носилась она тучей. Переходим к третьей части. Картина уезда в настоящем. Зеленая краска лежит кое-где, но не сплошь, а пятнами. Исчезли и лоси, и лебеди, и глухари. Квадратная скобка закрывается. Надпись справа. «Вызвать у тебя желание узнать, что дальше. Вызвать твое возмущение». Вы скажете, что старая жизнь, естественно, должна была уступить место новой. Да, я понимаю, если бы на месте этих истребленных лесов были заводы, фабрики, школы. Но ведь тут ничего подобного. В уезде те же болота, комары, тоже бездорожье, нищета, тиф, дифтерит, пожары. Закрывается квадратная скобка. Надпись справа. «Заставить тебя согласиться со мной». Открывается новая квадратная скобка. Холодно. Я по лицу вижу, что это вам не интересно. Елена Андреевна. «Но я в этом так мало понимаю, Астров, и понимать тут нечего, просто неинтересно». Скобка закрывается, надпись карандашом. «Поставить под сомнение твою искренность». Елена Андреевна. «Откровенно говоря, мысли мои не тем заняты, простите. Мне нужно сделать вам маленький допрос, и не знаю, как начать, садятся. Дело касается одной молодой особы. Мы будем говорить как честные люди, как приятели, без обиняков. Поговорим и забудем, о чем была речь. Да, Астров?»

надпись «Заставить тебя признаться, что ты меня любишь». Открывается новая скобка. Астров, удерживая ее за талию. «Приезжай завтра в лесничество, часам к двум. Да, да, ты приедешь?» Надпись «Заставить тебя обещать, что мы встретимся». Елена Андреевна, увидев Войницкого. Скобка открывается. «Пустите!» Скобка закрывается. «Сделать так, чтобы ты захотела остаться в моих руках». Отходит к окну. Это ужасно. Войницкий кладет букет на стол. Елена Андреевна продолжает стоять у окна, соображая, что ей теперь говорить и делать. Астров с болезненно виноватым видом пытается замять ситуацию. Надпись справа. «Убедить дядю Ваню, что мы ничем не скромным не занимались, и стать твоим героем». Действия и такты обогащают то, как ваш герой в рамках сцены добивается своего, оттенками и деталями.